Глава 1370. Лук в руке. Почувствовав на себе взгляд парагона-марионетки, Сюань Фан ощутил вырвавшуюся из своего бывшего соратника неописуемую волну божественного сознания. В ней отсутствовала привычная гибкость, она ощущалась какой-то закостенелой и бесконечно древней, однако, почувствовав ее величественность, Сюань Фан невольно охнул. В ответ на перемены в парагоне-марионетке глаза Манхао сверкнули. Тем временем, после уничтожения миллионов чужаков, взрыв солнца начал слабеть. Манхао в центре магической формации практически не задело. Сейчас его глаза кровожадно сверкали. Смотрел он в направлении 16-х небес и побледневшего Сюань Фана. Давно Манхао не подворачивалась возможность кого-то одурачить. Хотя, по правде сказать, Сюань Фан скорее сам напросился на неприятности. У Манхао имелись подозрения об истинном уровне силы Чо Мэнь Тая. Реакция Сюань Фана лишь подтвердила эти подозрения. Мир горы и моря полон загадочных сущностей. Чо Мэнь Тай, старик на ветхом корабле, резня, вышедшая из свитка картины Дао Небес. Не стоит забывать и про Шуй Дунлю. Глубоко внутри у Манхао зрело предчувствие. Чем ближе будет генеральное сражение 33 небес и мира горы и моря, тем больше будет раскрыто секретов. Подобно раскручивающемуся свитку, все тайное станет явным. Во всей этой неразберихе, кто здесь враги, а кто друзья, и кто до этого спас меня? Шуй Дунлю? Каков его план относительно мира горы и моря? Манхао мысленно вздохнул. После пробуждения из комы у него не было времени расспросить обо всем этом парагона грёзы моря, однако его уже давно преследовало чувство, будто правда о мире горы и моря скрывалась за плотной завесой тумана, не позволявшей ничего толком разглядеть. Будто кто-то за сценой дергает за ниточки, влияя на ход этой войны. А сам Манхао был лишь пешкой в чужой игре. Возможно, ими были и все остальные, включая чужаков. Простыми пешками, не имеющими ни малейшего представления, чья рука двигает их по доске. Жестокая мысль, но такой была война. Немало лет прошло с тех пор, как после удачной аферы губы Манхао последний раз трогала застенчивая улыбка. Внезапно разразившаяся война быстро заставила его повзрослеть, возмужать. Он не хотел думать, каково это будет наблюдать за гибелью семьи и друзей, или что их смерть сделает с ним. Ему совершенно не хотелось даже представлять такую боль. Поэтому он мог лишь сделать все, что было в его силах, чтобы понизить шансы на подобный исход до нуля. «В этот раз один из двух парагонов точно погибнет!» Мрачно подумал Манхао, как вдруг он во все глаза уставился на магическую формацию у себя под ногами. Солнца не стало, но после него что-то осталось. В этот момент взгляд парагона-марионетки остановился на Сюань Фане. «Это ты перерезал мою нить?» Прогремел на все звездное небо его разгневанный голос. Сердце парагона Сюань Фана бешено застучало. Марионетка смотрела не просто на его тело, а могла видеть глубже. Его разум и душу. По кровожадной интонации парагона марионетки нетрудно было догадаться о его недобрых намерениях. Была в этом голосе и какая-то неестественная жестокость, от которой звездное небо вокруг них покрылось льдом. Внезапно парагон марионетка исчез и возник прямо перед Сюань Фаном. Тот без паники сомнений рванул назад. Выработанные за века инстинкты предупредили о страшной опасности. Как бы быстро он ни пытался улететь, до фрагмента души Чо Мэнь Тая, спавшего внутри парагона-марионетки, ему было далеко. Парагон-марионетка, казалось, схватил рукой ткань бытия. В действительности же он манипулировал потоком времени, чтобы вернуться на несколько мгновений в прошлое. «А ну вернись!» – холодно приказал он губами парагона-марионетки. Марионетка резко потянула пространство на себя. Вдалеке парагон Сюань Фан побледнел, когда его душу схватила взявшаяся словно из ниоткуда рука и потащила к марионетке. «Ты не Иго и не Манхао! Кто ты такой?» Сюань Фан прикусил кончик языка и сплюнул кровь жизненной эссенции, после чего исполнил двойной магический пас. Выплюнутая кровь разрослась до Алого моря, которое приняло форму огромного магического символа. «Раскол!» В такой опасной ситуации размышлять времени не было. Сюань Фан атаковал без оглядки на возможные негативные последствия. Пространство вокруг него исказилось, а потом кровавый магический символ взорвался, чья взрывная волна ударила в руку парагона-марионетки, прибывшую из прошлого. Не теряя ни секунды, он со всей скоростью, на которую был способен, бросился бежать. Кровь громко стучала в висках, в голове каша. Все это осознание, насколько могущественный оказался парагон-марионетка. Ему в голову закралась предательская мысль. Возможно, не стоило перерезать нить, связывающую Манхао и марионетку. Возможно, он допустил огромную ошибку. «Проклятие! Это не марионетка! Изнутри ее поддерживает душа! «Вселившаяся в него неприкаянная душа!» От такого вывода лицо Сюаньфана совсем перекосило. Теперь опасность ощущалась еще острее. Как бы он ни пытался скрыться, это чувство только усиливалось. Словно он не сумел вырваться, а вместо этого угодил в клетку куда прочнее прежней. Клетку, из которой не было выхода. Глаза парагона марионетки блеснули, и он с размаха ударил кулаком. Пустоту затопил грохот. Энергия удара в мгновение ока достигла Сюаньфана. Несмотря на свое могущество, он все равно закашлялся кровью и ошалело попятился. Посмотрев на парагона марионетку еще раз, у него словно что-то щелкнуло в голове. «Ты не практик из мира бессмертного парагона!» С заплетающимся языком выдавил он. «Ты из мира варварского дьявола! Варвар!» В глазах парагона марионетки промелькнула ностальгия, однако он все равно сделал шаг навстречу Сюаньфану и нанес очередной удар. Сюаньфана отшвырнула назад в фонтане его же крови. Тем временем Манхао обнаружил нечто совершенно невероятное. На месте взорванного солнца тонкие искрящиеся нити сложились в контур магической формации. В ее сердце покоился лук. Лазурный лук парил в ядре магической формации, сияя безграничным светом. Драгоценное сокровище парагона 9 печатей. Стоя над магической формацией, Манхао смотрел прямо на лук. Солнце взорвалось, но оно лишь служило внешней оболочкой. Манхао даже не взглянул в сторону Сюаньфана и парагона марионетки. Все его внимание было приковано к оружию. Его рука сама собой потянулась к сокровищу, на что то задрожало. Кровь парагона внутри фрукта нирваны закипела в совершенно небывалой манере, лук начал медленно подниматься к Манхао. Вместе с тем задрожал весь мир горы и моря за печатью, черные черепахи в своих прудах взвыли, словно к ним что-то взывало. Воля мира горы и моря тоже яростно заклокотала, у патриарха-покровителя расширились глаза, и он тоже неожиданно для себя запрокинул голову и присоединился к их рёву. Пространство вокруг Гуидин Триливень заполонила странная рябь, даже из совсем непримечательной горы Дацин внезапно поднялась необычайная аура. Дунху на спине патриарха-покровителя задумчиво смотрел на парящую в мягком сиянии жемчужину перед собой, а потом поднял глаза к небесному куполу. «Я посвятил жизнь подготовке сокровища для другого человека, кто таково я не знаю. Может ли такое быть, что судьба предназначила этот предмет ему?» На фоне происходящего практики с артефактами трех дайенов удвоили свои усилия. Вместе с практиками мира горы и моря они беспрерывно атаковали дрожащую печать, накрывшую их мир. Тем временем с гулом из магической формации выпорхнул лук и приземлился в руку Манхао. На лазурная древка была натянута черная тетива, но стрел не было, и все же от оружия буквально веяло многовековым прошлым. Стоило его пальцем сомкнуться на рукояти, как весь ци и кровь внутри Манхао вскипели, звездное небо содрогнулось, а потом его озарили ярчайшие вспышки. Волосы Манхао разметало закружившаяся вокруг энергия, вот только его плоть начала усыхать, словно лук вбирал в себя ци и кровь. Глаза Манхао засияли. Сделав глубокий вдох, он с мрачной решимостью посмотрел на 16-е небеса. «Сюаньфаном занимается парагон-марионетка. Вместе с ним у нас появится неплохой шанс убить его, но куда лучше будет расправиться с раненым парагоном-мифокрылом. Другого шанса устранить его, скорее всего, не представится». Приняв решение за какие-то доли секунды, Манхао в луче света полетел в направлении парящих в вышине континентов. Окружавшая его грандиозная магическая формация последовала за ним. Его ноги твердо стояли на магической формации, в руках лазурный лук. Словно само солнце, он величественной стрелой поднимался к континентам в звездном небе. Обычные чужаки и верховные владыки явно не ожидали такой наглости, и все же они незамедлительно бросились ему наперерез. В глазах Сюаньфана отразилась внутренняя тревога. К сожалению, он мог лишь наблюдать за полетом Манхао. Все до единого чужаки были изумлены. Практики мира горы и моря не могли отвести глаз от Манхао, мчащегося вверх, подобно слепящему солнцу. Отец Манхао, Сюй Цин, собратья по клану, его друзья и все остальные практики из любой точки мира могли видеть сияющий силуэт, который, подобно стреле света, летел к континентам в вышине. «В этой войне нет незаменимых», — прошептал Манхао. «Не будь меня здесь, то мое место занял бы кто-то другой, следующий схожим с моим путем. Может, я лишь ладья без собственной воли на чьей-то шахматной доске. Возможно, мной можно легко пожертвовать. Я лишь надеюсь, что моя семья, жена и друзья выживут». С этими словами он натянул тетиву.